Глава 32. Сквозь сон Лиза ощутила в животе боль и щекотку. Поднесла руку. Прикоснулась к теплой коже, но самого прикосновения пальцев не ощутила. Распахнула глаза. На голом животе лежала мужская голова, щекоча волосами и дыханием. Еле сдержав крик, Лиза прислушалась к ощущениям. Ныл желудок. Голова, казалось, вот-вот расколется надвое, но это еще не самое страшное. Под ягодицами она почувствовала пальцы, подергивающиеся в такт сопению. Хотелось завизжать и выпрыгнуть из постели, как если бы тело обвела змея. А что потом? От одной мысли затошнило. Сглотнув, Лиза подняла глаза в мольбе. Хоть бы это все было очередным кошмарным сном, что преследовали ее последний месяц, только бы проснуться. На золотистом потолке она увидела черную металлическую полосу со встроенными лампочками, напомнившими прожекторы на съемочной площадке. Внутри похолодело. Сначала ей показалось, что полосы две, но потом она разглядела висящее над кроватью зеркало и сообразила, вторая полоса всего лишь отражение. Прожекторы, зеркало над кроватью. Господи! Где она? Не в силах больше терпеть, Лиза приподнялась на локтях. Чья-то голова съехала с живота на ноги, что-то пробормотав, но рука поднялась вместе с ягодицами. Увидев бороду и услышав знакомый голос, Лиза с облегчением выдохнула и тут же одернула себя. Да, она в постели с Владом, но что здесь хорошего? Непонятно, что он делал с ней, пока сознание было в отключке. И что собирается делать дальше? Бюстгальтер и трусики на месте. Могло быть и хуже, а может и было. Девушка осмотрелась в поисках платья. Оно висело на компьютерном кресле, стоящем перед столом с громадным монитором. Подол лежал на мохнатом золотистом ковре. С одной стороны, обстановка напоминала центр управления из фантастических блокбастеров, с другой — съемочную площадку фильмов для взрослых. Страшно даже вообразить, что за сюжеты здесь могли разворачиваться. Собравшись с духом, Лиза рванула вверх. «Ну куда ты подхватилась?» Влад тут же утянул ее обратно. «Еще так резко, лежи!» «Я хочу уйти!» «Откуда?» «А где я?» «Вот с этого и надо начинать». «Откуда ты знаешь, что хочешь уйти?» Проговорил он ей в бедро. «Если не знаешь, где находишься». «Так скажи мне!» Влад приподнял голову и сощурился. «Дома ты у меня. Нахрюкалась вчера в Зюзю, пришлось с собой забрать». «И ты меня отпустишь?» «Пожалуйста». Он скатился на бок. «Резко только не вставай, голова лопнет. Лучше полежи, я тебе водички принесу. Или кофе?» Влад медленно сел на кровати, явно боялся и за свою голову тоже. «С клофелином?» — вырвалось у нее. «Опа!» — потирая кулаком левый глаз, Влад уставился на нее правым. Лиза удивилась, заметив, как играют мышцы на его руках и груди. В одежде он не казался таким... рельефным. «Ты что, думаешь, я тебя опоил, а потом воспользовался? Очень ты мне нужна!» Не самое приятное заявление от мужчины, чьими мышцами она только что любовалась. «Вообще-то ты меня трогал за...» «Ой, за попу ее потискали, все теперь. Клофелинщика нашла». «Значит, это не ты мне в сок что-то подмешал?» «А может, это был не сок, а винишко? Апельсиновое?» «Нет, такое мы не закупаем». «Вспомнила. Это Даша сделала. Она потом еще что-то говорила про целый графин», — потерла лоб Лиза. «Вот засранка», — ухмыльнулся Влад. «Не смешно. Скажи честно, ты ее об этом попросил?» «Да я даже не знал, что ты выпиваешь!» Кряхтя он поднялся на ноги, пока ты перед дверью не растянулась. «Не переживай, вас вчера много таких было пьяненьких!» «Но в твоей постели больше никого нет!» «Туше! У тебя оказалась самая красивая попа! А еще твоего адреса никто не знал!» «А Даша меня к себе взять не захотела?» «Почему? Она тебя как раз к машине вела, когда ты...» Влад изобразил ласточку и едва успел ухватиться за край кровати. «Не к машине, а к мужчине со шрамом», — вспомнила Лиза но решила промолчать. Зря про Дашу ляпнула. Нужно поменьше болтать, пока в голове мутно. Обдумывая это, она не сразу сообразила, что пялится на голову мужчину. Не совсем голову, конечно, вот же плавки, а над ними дорожка темных волос. Девушка не представляла, что у него кубики на прессе. И эти руки, а наглые влажные глаза она уже видела. «Спасибо, конечно», — отвела взгляд Лиза, — «что забрал меня из ресторана, но спать со мной было не обязательно». «Ой, ну извините, надо было, как в прошлый раз, провожатого вызвать. Он юный, галантен, лег бы на диване. А я для таких подвигов слишком стар уже. С кровати-то еле встаю. Могу только кофе в постель принести. Или водички тебе». Лиза кивнула. Платон бы точно не лег вместе с ней. «Понятно. И то, и другое». Когда Влад вышел за дверь, Лиза усилием воли запретила себе провожать его взглядом. Вскочила с постели за платьем, чтобы и он не видел ее сзади в узких трусиках. Глупо, конечно, если учесть, в какой позе они проснулись. От рывка в голове будто уронили чугунную гирю. Лиза роняла такую на днях и теперь пожалела пол в зале. Согнувшись, кое-как добралась до платья. Пока надевала его, чуть не упала. До сих пор было сложно устоять на ногах, поэтому девушка решила подождать Влада сидя. Он вернулся с граненым стаканом и фарфоровой чашкой в руках. В одних плавках, как и уходил. «Водичка?» — он протянул ей стакан, а сам сделал глоток из чашки. «И кофе. Держи, это тоже тебе». «Как же пандемия?» Между прочим, вчера он посидел за каждым столиком в ресторане. Лиза отпила кофе с той же стороны, с которой он прикасался к фарфору губами. В животе потеплело. И ниже живота тоже. Риск — приятная штука. Сегодня ночью она чуть было не попала в плен к человеку со шрамом. Что ей теперь? Вирус. «Нравится?» Влад опустился рядом на кровать, а Лиза поняла, что улыбается. «Нормально», — она поднесла чашку к губам. «Ты какой кофе обычно пьешь? Сваренный вручную или из кофемашины?» «Растворимый. Даша варит в турке», — заметив усмешку на его лице, зачем-то добавила Лиза. «В медной джезве. Она и мне такую из Стамбула привезла. А этот я в пуровере приготовил. Чей вкуснее?» «Не знаю. Одинаковый», — девушка дернула плечом. «А ты ей что-нибудь привозил?» «Австралийского миста. Даша тебе не говорила, да?» «Мы не подруги», — не представляя, о какой диковинной штуковине речь, промямлила Лиза. «Она и не должна была». «А подруга обязана тебе все рассказывать? Чем зарабатывает тоже? Ты сама хоть раз ее спросила?» «А ты, значит, сразу понял, кто я?» Лиза поставила чашку и стакан на тумбочку. «Нет, я телек не смотрю, у меня его нет даже. Мне Даша вчера рассказала, после того, как к тебе Полинин клиент подкатил». «Я и сейчас не знаю, чем она на самом деле у тебя занималась». «Минуточку!» — поднял он палец. «Не у меня. Я ее только в качестве эскорта к нам приглашал. Полезных гостей за столом развлекать, не более того. А чем она потом занималась?» «И чем же?» — посмотрела ему в глаза Лиза. «Сексом», — выдержал ее взгляд Влад. «За деньги. За большие деньги». «И где они теперь?» «Кто?» «Ее большие деньги». «Я думал, ты ко мне пришла, чтобы узнать, где твоя подруга. А ты, значит, деньги ее ищешь?» — рассмеялся он. «И где же она?» — спросила Лиза, не оценив юмора. «Мне-то откуда знать? Ты же знаешь, что она спала за большие деньги». «Не веришь мне, значит?» «Твое дело», — пожал он плечами. «Хотя нет, подожди. Ты девушка занятая, в консерваторию готовишься поступать. Я сэкономлю тебе время. Сейчас». Он потянулся к креслу, на дальней ручке которого висели его штаны. Лиза почувствовала, как от напряжения вода подступила сверху, а кофе снизу. Наконец он выудил из кармана телефон. Набрав чей-то номер, включил громкую связь. «Владик, здорово!» — раздался из телефона голос, чем-то напомнивший Лизе бизнесмена в кожаной куртке. Нет, все же тембр другой, похоже, только интонации. «Что как, какие вопросы?» «Отлично, Тим. Вопрос есть один. Помнишь, в твой прошлый приезд я тебя с девочкой познакомил?» «Алина... Карина. Полина. Да, точно. А что, она просит чего? Не залетела, я надеюсь, хохотнул Тим. Всего лишь шутка, хоть и какая-то нервная. А то я пока не готов стать папашей. Нет, ничего такого. Это я узнать просто хотел, как она тебе. Стоит ее на ответственное мероприятие позвать? Стопудово стоит, Владик, девка огонь. А родимое пятно тебя не смутило? Ну то на животе. Лиза так и знала. Влад с кем-то перепутал Полину. Не было никакого пятна. Уж в этом она не сомневалась. Даже внимания не обратил. О, кстати, сережка у нее прикольная. Не над пупком, как у всех тёлочек, а под. Зачетная вообще. Зови, не думай. Я с ней трижды за ночь зажег. И еще бы повторил, если бы на самолет не опаздывал. Крови от прокола не было, но у Полины все равно закружилась голова. Лиза в тот момент, кажется, перепугалась даже сильнее нее. Почему ей захотелось такой странный пирсинг? Новопетровский мастер сказал, что уже такое делал, но как-то подозрительно долго натягивал Полинину кожу зажимом, прежде чем проколоть. В этот день, выйдя из салона, они несколько часов гуляли по парку, чтобы успокоиться. Лиза почувствовала, как у нее задрожал подбородок. Глядя на Влада, она закачала головой. «Понял тебя, спасибо, будем на связи». «Добро». Влад бросил телефон на кровать. Наклонился, чтобы заглянуть Лизе в глаза. Попытался обнять, но она увернулась. Знал, значит, про ее пирсинг, раз про живот спросил. Получается, он с ней? Думает, Полинина подружка сейчас разрыдается, а он и ее здесь быстренько утешит. Не дождется. «Ну чего ты? Она взрослая уже, сама решила. У каждого свой путь. Ты вот в консерваторию хочешь, а она жить красиво. Мы все чем-то рискуем. Я ради денег музыку бросил. А тут хоп, пандемия. Вместо денег долги одни. И ей не повезло. Нарвалась, видно, на какого-то. Просто пойми, она знала, куда шла». «К таким, как ты?» — подняла подбородок Лиза. «Каким это? Я ее не трогал никогда. Денег, наверное, не хватало, да?» Она встала и вышла из спальни. Отгоняя мысли о Полине, той, которую помнила с детства, и той, которой пользовались мужчины вроде Влада, пошла вперед. Оказавшись в прихожей, уже привычным движением нажала на дверцу шкафа без ручки. Все у них не по-человечески. Обулась, набросила пуховик. Выхватив у Влада из рук сумку, выскочила в подъезд. Он что-то кричал вдогонку про такси, но она специально громче зашуршала пуховиком, спускаясь, только бы его не слышать. Оказавшись на улице, сжала дрожащие руки в кулаки и заорала.